конечном итоге, благодаря планомерной и спокойной работе, когда не приходилось излишне напрягаться, но все же быть настороже, я поотрубал несколько лап пауку, и теперь он действовал куда осторожнее, чем раньше. Вот только удивительное дело, он не пытался отступить, как будто вознамерился в любом случае хотя бы ранить своего обидчика. Мне до мотивов монстра было да в целом наплевать, так что проведя еще несколько успешных атак, я дождался того момента, когда Елецкая подловит паука и, обхватив его тело, дернет лозой назад так, что он в очередной раз попытается упереться в пол и нанес размашистый удар по его морде. Сразу несколько глаз, которые уцелели за время нашего сражения, мерзко лопнули от силы удара, и паук замахал своими лапами во все стороны, пытаясь отогнать меня от себя. Но несмотря на хаотичность действий, я легко проскользнул между этими атаками и с силой воткнул меч прямо в морду паука, пробивая ее насквозь. Пришлось, правда, спешно отпрыгивать назад, чтобы не попасть под ответную атаку, но это уже была агония умирающего монстра. Даже в таком состоянии он еще пытался добраться до нас, но с каждой секундой делал паук это все медленнее и наконец-то рухнул на пол. Для верности я еще несколько раз проткнул его, но он больше не шевелился. Довольно выдохнув, я приказал бойцам вытащить эту тушку наружу и продолжить зачистку крепости. Таких вот бронированных пауков попадалось еще несколько, но мне довелось поучаствовать только в еще одном сражении с ними и только из-за того, что в одном из помещений их было сразу двое, и быстро справиться с ними не получалось. В итоге за пару часов мы совместно вычистили все, что было внутри крепости, и дальше уже Воробьев занялся выставлением наблюдателей и перекрытием проходов во внутренние помещения, которые мы решили использовать для отдыха и готовки еды. В крепости было слишком много ходов, чтобы гарантированно перекрыть нашими бойцами все. Так командир отряда просто уменьшал количество направлений возможной атаки. Да и нельзя было забывать, что к крепости, в том числе, может выйти другой отряд охотников. Как-никак аномалия в этом регионе империи пользовалась довольно большой популярностью, и это необходимо было учитывать при подготовке временного лагеря. Сам же я спустился в подвал крепости. Подземные уровни проверяли особо тщательно, потому что там вообще неизвестно, кто мог завестись, да и, вполне возможно, отсюда шли какие-нибудь ответвленные ходы, ведущие прочь от крепости. Поэтому оставить это без проверки было нельзя. Сама крепость в духовном восприятии ощущалась довольно интересно. Как правило, из-за влияния магической энергии я не так хорошо ощущал духовные частицы, которые просто не задерживались в зонах, где было много магии. В этой же крепости чувствовалось, что происходило много всего и в том числе гибло много разумных существ, что в свою очередь порождало связь с духовным миром и создавало духовные частицы. И если на верхних уровнях этого древнего строения подобное ощущалось весьма слабо, то вот в подземных уровнях все было иначе. Ну и, разумеется, самый большой духовный отклик был в части подвала, где располагались казематы. Вот это как раз было напоминанием того, что подобные защитные сооружения возводили не для того, чтобы сдержать монстров аномалии, а были просто обычным строением, чтобы защищаться от других людей и служить местом, где воины могли спокойно укрыться за стенами от противника. Скорее всего, вокруг этой крепости располагалось даже небольшое поселение, но за давностью лет из-за воздействия аномалии следов этого не осталось. Так что оставалось только предполагать, как люди здесь жили раньше. В сами казематы, похоже, за эти годы спускались довольно редко, так как никаких следов человека здесь, в отличие от других частей крепости, я не находил. Да и даже монстры сюда, похоже, не лезли, предпочитая устраивать свои логово в верхних уровнях. Это не было таким уж подозрительным, просто еще одна особенность, к которой надо было привыкнуть. Казематы здесь были действительно старыми. Это видно было даже невооруженным взглядом. И при этом они, несмотря на возраст, сохраняли свое предназначение. По сути, тут даже можно было кого-то запереть, надо лишь обновить запорный механизм, и все. И вот когда я шел к последней по счету нише, закрытой кованой тяжелой решеткой, я ощутил самый сильный духовный отклик, который давал фон на все помещения. Я сделал жест рукой своим сопровождающим, чтобы они оставались на месте, а сам осторожно подошел ближе. Светлана явно хотела пойти вместе со мной, но спорить не решилась, лишь сделала пару шагов следом, чтобы видеть меня и то, что было внутри помещения. В заинтересовавшей меня камере для заключенного, в отличие от всех остальных, не было пусто. В ней находился иссохший труп человека, до сих пор прикованного к стене. Самое странное, что было в нем, так то, что он висел, повиснув на своих цепях, которые не только удерживал его руки и ноги, но еще и прижимали его туловище к стене. Таким образом, он, даже спустя неизвестно сколько десятилетий, продолжал ждать своих пленителей в ожидании приговора, которого так и не было. К сожалению, о крепостях, которые находились в этой аномалии, на самом деле мало что было известно. Когда появились аномалии, всем было не до сохранения хроник тех лет, многие вообще думали, что наступил конец света. Так что часть своей истории люди этого мира попросту не знали, лишь обрывки, да и то не полные. Все изменилось только тогда, когда люди научились управлять магией и стали давать достойный отпор монстрам, порожденным аномалиями. И при всем этом именно этот труп и был источником той духовной энергии, что я ощущал. Осторожно подойдя ближе, я открыл створку, которая с протяжным скрипом провернулась в ржавых петлях, так что даже зубы свело от этого противного звука. Но несмотря на это, я сделал шаг вперед и только после этого осознал, что труп, который висел на стене, принадлежал женщине. Женщине, которую, видимо, настолько боялись, что даже когда покидали крепость, не решились трогать то, что от нее осталось. Женщине, которая, несмотря на то, что находилась здесь неизвестно сколько лет, еще была жива. Глава 16. Да, я не ошибся в своих ощущениях. Пусть визуально все мы могли видеть иссохший труп человека, который провел здесь не меньше пары сотен лет, но в духовном восприятии я все еще чувствовал в этом теле жизнь. Да, жизнь неправильную, но все же отклик был весьма отчетливым. Все это не могло не заинтересовать меня, так что я, опершись на свою трость, погрузился в собственные ощущения, пропуская через артефакт-помощник духовную энергию, что только расширяло мои возможности. Дух этого существа спал уже очень давно. Наверное, с того самого момента, как его перестали кормить и, похоже, каким-то образом женщина, прикованная к стене, ушла в настолько глубокий сон, что даже состояние ее организма стало для нее лишь небольшим неудобством. Разумеется, сомнительно, чтобы у кого-то вышло бесконечно долго находиться в таком состоянии, но дух этой женщины был необычайно силен, настолько, что она все еще сопротивлялась смерти. Остается только догадываться, насколько сильной она была до этого, раз даже сейчас я чувствовал отголоски той силы воли, что не давали ей окончательно перейти черту. Никому не приближаться к этому месту, резко развернувшись, строго посмотрел я на свою личную слугу, которая подошла слишком близко. Это для вашей же безопасности, так что, Светлана, обеспечь, чтобы сюда никто не мог пройти, пока я сам не выйду. Как прикажете, княжич, смиренно поклонилась девушка и моментально отошла назад, передав мое распоряжение бойцам, что сопровождали меня. Пусть сама слуга за меня беспокоилась, но ослушаться прямого приказа девушка тоже не могла. Тем более, она лучше всех остальных знала о моих возможностях, и когда я говорю именно так, то стоит прислушаться. Не хотелось бы устраивать показательный пример, к чему может привести отказ следовать моим приказам, потому что такой пример обязательно приведет к чьим-то смертям. Так что, убедившись, что мои распоряжения выполнены, я вернулся в камеру и замер в паре метров от трупа, точнее того, что казалось трупом. «Асайда, что ты видишь в этом существе?» — обратился я к лисице, которая была более чувствительна к различным видам энергии и могла более тонко реагировать на них. «Не могу сказать ничего определенного», — ответила появившаяся рядом со мной кицуне. «Явно кто-то из полукровок, но к какому виду она относится, я не знаю, не встречалась с такими». «А вот я встречался», — вдруг высказался Наглур, с интересом осматриваясь вокруг. «Не часто ты решаешь поговорить с нами», — хмыкнул я. «А чего говорить, если можно поспать», — флегматично заявила эта черепаха. «Вот если бы ты грабил какую-нибудь сокровищницу, то я бы сразу стал помогать», — алчно сверкнул он своими крупными глазами. «А вот это все мне не сильно интересно. Можем вернуться к вопросу, который меня сейчас интересует», — спросил я у него. «Ты знаешь, что это за существо?» «Знаю», — важно кивнул Наглур. «И», — нетерпеливо посмотрел я на него, так как после своего ответа эта черепаха предпочла молчать. «Что и?» — непонимающе посмотрела черепаха на меня. «Я же ответил на твой вопрос. Похоже, кто-то хочет остаться без своего любимого золота», — покачал я головой, сделав грустный вид. «А ведь я уже было подумал, про это разговора не шло. Сразу же оживился дух, сбросив с себя сонное состояние. Что тебя интересует? Я же уже задал вопрос, терпеливо повторил я. Что это за существо такое? Их самоназвание я не знаю, начал отвечать Наглур. Но знаю, что они очень любили охотиться на людей и питались их кровью вместе с жизненной энергией. Благодаря этому, продлевали свою жизнь. Правда, один придурок из их вида, что являются прародителями этих полукровок, хотел закусить кем-то более крупным, вроде меня и немного подавился, улыбнулся он, что в исполнении драконочерепахи, даже несмотря на ее небольшие размеры, выглядело жутковато. Как понимаю, полукровки обладают примерно теми же силами. Ну, плюс-минус. Да, очень полезная информация, глубокомысленно покивал я. Ну а что ты хотел? Фыркнул Наглур. Я как бы в другой среде обитаю, а не вот это все. И то один раз попался сумасшедший из ее вида, который, видимо, хотел испробовать что-то новое, ну или еще что, не знаю, в общем. На этих слова дракочерепаха махнула лапами и исчезла, вернувшись к своему состоянию. Вот кто-кто, а Наглур очень любил поспать, и большую часть времени его практически не было видно и слышно. Но, по крайней мере, он добавил хоть немного ясности. Значит, любители крови. Таких существ я в своем прошлом мире не встречал, но не факт, что их вообще не было как вида. Как-никак разнообразие духов довольно велико и всех изучить весьма сложно. Были среди шаманов и такие специалисты, которые пытались создать подобие бестиария, в который бы можно было вписать всех существующих духов. Вот только чтобы их изучить как можно лучше, необходимо было отправиться в путешествие по всему миру. В итоге такие исследователи заканчивали тем, что их просто съедал какой-нибудь из духов, который не хотел идти на диалог. Тем более, что исследователи редко когда могли похвастаться серьезными боевыми навыками, так что такое увлечение не сильно-то поощрялось среди шаманов, да и пользы людям они не приносили, скорее, переполох. Но это дело давно ушедшего прошлого. Здесь же я вполне могу встретить виды, которые существуют только в этом мире или внешне выглядящие как те, что я знаю, но отличающиеся от них по своим возможностям. И это все тоже надо было учитывать. Жизненные силы, значит, задумчиво проговорил я, смотря на прикованное к стене существо. Ну, чисто теоретически, сами полукровки могут взять многое от своих родителей духов и в том числе возможность их практического бессмертия. К тому же некоторые полукровки и в самом деле могут питаться жизненными силами, которые вместе с духовной энергией их делают сильнее. При должном уровне мастерства полукровка может прожить дольше своего изначального родителя и даже стать сильнее его, просто приобретя все сильные стороны духа, и не взяв от него отрицательные, либо получив их сильно уменьшенный аналог. Тут надо заниматься выведением таких полукровок и их целенаправленной селекцией, чтобы говорить о подобном наверняка, но в целом такое вполне возможно. И этим я точно не занимался, но хватало моих знаний, чтобы понять, что подобное существо, которое смогло выжить в зоне аномалии, может быть довольно интересным. Но интерес интересом, а о собственной безопасности не следовало забывать, так что я, не откладывая дело, сразу стал чертить ритуальный круг, который, в том числе, имел внутри себя часть, которая, по сути, помещала это существо на стене в еще одну камеру, только более надежную, чем существующая. Это не ритуал по вызову духов из-за границ их мира. Когда я создавал вокруг себя стабильное пространство, здесь нужно было сильно ограничить полукровку и не дать ей мне навредить. Заодно таким образом я проверил, реагирует ли она на внешние раздражители в виде движения духовной энергии, но похоже, эта пленница настолько сильно погрузилась в состояние стазиса в желании выжить, что уже не имела сил реагировать хоть на что-то. С одной стороны, это было хорошо, а с другой, в общем, надо смотреть прежде чем делать какие-то однозначные выводы. Подготовка всех необходимых мер безопасности с помощью трости не заняла много времени. Тем более, недаром же я делал из нее артефакт-помощник, который мог брать на себя довольно большую часть нагрузки по созданию различного типа ритуалов. Не будь трости, то я бы, разумеется, провозился намного дольше. Конечно, еще бы не помешали дополнительные компоненты, чтобы усилить ритуальный круг, но в данной ситуации подобное построение сойдет. Главное, что полукровка находилась в специальном контуре и не сможет мне ничего сделать, пока я сам ей не разрешу выйти из него. Ритуальный круг активировался после того, как я влил в него свою духовную энергию, но пока, кроме того, что он активировался, как и должен был, ничего не происходило. А потом я вспомнил слова Наглура о том, что те, кто похож на эту полукровку, любили пить кровь вместе с жизненной энергией. В целом это, я думаю, не обязательное условие, чтобы иметь возможность вытягивать из жертвы эту энергию, но вот кровь. Кровь может пробудить полукровку ото сна и заставить ее шевелиться. Пришлось доставать артефактный нож и резать себе ладонь. Не самая приятная вещь, но в ритуалах вполне допустимо использование собственной крови, как дополнительного ингредиента, который только усилит его. Да и многие из моих коллег практиковали заклинание духов на собственной крови. Они из нее буквально создавали печати и узы, которые не позволяли духам проявлять своеволие. Дождавшись, когда в ладони накопится достаточное количество крови, я резко взмахнул рукой, направляя большую часть в висящее на стене тело. Благодаря небольшой помощи Хилмара, ни одна капля не пролетела мимо, и большая часть попала на открытые участки, высохшие до состояния пергамента кожи этой полукровки. И тем не менее, даже в таком случае ничего не происходило. Но терпение – это истинная добродетель. Если бы я посчитал, что ничего не вышло, и деактивировал ритуальный круг, тем самым убрав защитные контуры, могло произойти что угодно, но я, перевязав свою руку, спокойно стоял и смотрел на полукровку. Пусть внешне ничего с ней не происходило, но я чувствовал, как взволновалась внутри ее тела духовная энергия и как стали постепенно раскручиваться духовные потоки, которые будто пробуждались от долгого сна и сами не верили, что это делали. С полукровками всегда все так неоднозначно. Они, как и шаманы, могут принадлежать сразу двум мирам, и если мы этого достигаем путем долгих тренировок и десятков ритуалов, образовывая все больше связей с миром духов, то полукровки сразу по факту рождения имеют связи в двух мирах. Единственное, что их баланс чаще всего нарушен в ту или иную сторону, и это создает для них проблемы, так как уравновесить это довольно проблематично. Разумеется, подобное не является сложностью для многих видов, но есть и те, кому приходится прикладывать много усилий, чтобы выжить в мире людей просто из-за своей чуждой природы. Пока еще непонятно было, как справляются с этим подобные той, кто сейчас находилась напротив меня, но духовная составляющая у нее явно была сильнее телесной. Постепенно духовная энергия раскручивалась все сильнее и, расправляясь в теле, она сразу отражалась на его состоянии. Кровь действительно послужила катализатором для пробуждения полукровки, и теперь, буквально впитавшись в кожу, она давала ей шанс на пробуждение. В данный момент я наблюдал, что время будто откатывается назад для этого существа. Все больше жизни появлялось в этой полукровке, и постепенно, вместо жуткого, высохшего трупа на по-прежнему прочных цепях, в давно зияющей прорехами кожаной броне передо мной предстала жгучая брюнетка. Лицо ее было скрыто волосами, которые приобрели удивительную густоту и силу, так что разглядеть ее не удавалось. И тем не менее фигура полукровки могла вызвать зависть у многих представительниц прекрасного пола, настолько она была нереальной, и в то же время даже в таком виде сексуальной. Не знаю, как полукровка этого достигла, но теперь она не выглядела как измученная пленница, а как представительница фильма довольно высокой возрастной категории. И вот, видимо, частично придя в себя, полукровка подняла голову, и пусть левую часть ее лица все так же скрывали волосы, но этот нечеловеческий фиолетовый глаз, который, казалось, светился в полумраке казематов, приковывал к себе взгляд. Глава 17. Взгляд полукровки несколько секунд блуждал по помещению, пока она еще привыкала к уже, наверное, почти забытым для себя ощущением. Но вот она вдохнула полной грудью, отчего наряд на ней едва слышно затрещал, но все же удержался на ее теле. После первых глубоких вдохов девушка наконец-то стала смотреть более осмысленно, и она посмотрела прямо на меня, даже не попытавшись прежде вырваться из своих оков. Несколько секунд мы изучающе смотрели друг на друга. Со стороны могло казаться, что ничего не происходило, но на самом деле эта особа попыталась меня атаковать какой-то духовной техникой, но сил у нее было пока не так много, чтобы сделать что-то существенное, да и защитный контур прекрасно справился со своей задачей. Так что для меня это была жалкая попытка, а вот для обычного человека такого вполне могло быть достаточно, чтобы техника сработала. А там уже не особо важно, на что вообще была она направлена. «Наигралась?» – спокойно спросил я, смотря на эту девушку. Все же, как бы не хотелось этого отрицать, но она была чертовски хорошая собой. Тем и опасны полукровки, что выглядят они порой просто как само совершенство из-за своей нечеловеческой природы, и притягивают к себе взгляды. А потом и сам не понимаешь, как оказываешься в ловушке, из которой не так просто выбраться. Ка, что-то попыталась сказать девушка, но тяжело закашлялась. Пришлось ждать, пока пройдет приступ кашля и она вновь посмотрит на меня. Кто ты? Меня больше интересует, кто ты такая? Поправив очки на переносице, внимательно посмотрел я на нее. После того, как молчание затянулось, я направил в ритуальный круг чуть больше энергии, так что контуры тюрьмы вокруг девушки засветились еще ярче и прямо спросил, «Как тебя зовут?» «Елена», с трудом и с явным сопротивлением проговорила она, смотря на меня удивленными глазами. Стоило только прозвучать ее имени, как девушка задергалась в цепях, пытаясь выбраться, но сил ей явно не хватало. Тем более задергалась было лишь в ее представлении, а со стороны она лишь слабо пошевелила руками, так, что даже цепи едва ли колыхнулись. Как-никак она провела тут несколько десятилетий без возможности поддерживать свои силы, и сейчас я лишь немного подпитал ее, чтобы она была способна на диалог, но не более того. Не хватало мне еще бесконтрольную полукровку здесь получить. Некоторые из них могут быть даже опаснее своих прародителей. На удивление, привычное для современности имя, хмыкнул я. На самом деле я ожидал что-то более древнее, но в то же время само имя тоже может вполне считаться древним. Просто ожидал несколько иное, более заковыристое, что ли. Уж извини, попыталась язвительно произнести это особо, но вновь тяжело закашлялась. Тяжело вот так просыпаться после долгой спячки и без возможности получить подпитку. С интересом посмотрел я на нее. Ты же понимаешь, что если не будешь отвечать на мои вопросы, то я могу тебя просто оставить тут продолжать висеть в цепях, которые, даже спустя столько времени, еще удерживают тебя. Более того, я даже завалю проход сюда, чтобы до тебя могли добрать только при больших стараниях. Как тебе такая перспектива? Не надо, с трудом проговорила она, стараясь вновь не сорваться на кашель. Уже лучше, довольно улыбнулся я, смотря в глаза полукровки, которая наконец-то в полной мере поняла, в каком положении она оказалась. Пусть ее тело сейчас подводило, но все это время девушка с помощью остатков своей духовной энергии прощупывала воздвигнутую вокруг нее защиту, которая каждый раз, пусть и не сильно, но жалила ее за каждую такую попытку. Правда, я мог усилить ответные действия, но тогда, боюсь, полукровка такого бы просто не выдержала. И так она изрядно потратилась на попытки нащупать слабые места в своей новой тюрьме. В любом случае, я внимательно следил за ее действиями, чтобы полукровка не могла найти какую-нибудь лазейку в возведенной мной защите. Такого тоже нельзя было отрицать. В то же время я понимал, что таким образом наш разговор слишком затянется. Девушка, находящаяся сейчас напротив меня, была слишком слаба, чтобы нормально вести разговор. То, что я собирался сделать сейчас, это риск, но без этого диалога у нас все равно не выйдет, так что я еще раз порезал руку, но только так, чтобы выдавить несколько капель и отправил их в девушку. Делал я это, в отличие от первого раза, очень осторожно и медленно, и стоило только каплям крови приблизиться к ее лицу, как девушка, не удержавшись, бросилась вперед, мгновенно проглотив их. Вот что значит голод, который длился десятилетиями. Теперь, надеюсь, ты сможешь говорить нормально, а не вот это все, внимательно смотря на полукровку, спросил я. Я да смогу, с трудом проговорила она, но уже без прежнего кашля. И прекращай уже проверять мою защиту своими техниками, поморщился я из-за упрямства девушки, которая вновь тратила силы на эти попытки. Если потратишь все силы и не сможешь отвечать на мои вопросы, то я просто уйду отсюда и выполню свою угрозу. Все просто. Ха, хорошо, прекратила свои действия полукровка. Правда, только внешне. Теперь она старалась использовать как можно меньше духовной энергии и действовать незаметнее, но показывать то, что я это прекрасно вижу, я не стал. Пусть пытается, раз уж так хочется. Что ты хочешь, человек? Я уже знаю твое имя, но кто ты такая? Я Елена, позволила себе легкую улыбку фиолетовоглазая. Таких, как я, называют детьми ночи. Почему именно так? Заинтересовался я. Потому что такие, как я, любят охотиться ночью, тихо ответила она. И как ты оказалась в таком положении? Я была в процессе вырезания семьи своего врага, Нехотя продолжила отвечать девушка из-за воздействия моего ритуала и нежелания возвращаться к тому состоянию, в котором она пребывала. Но что-то произошло рядом с крепостью, и я потеряла связь со своей энергией. Этим воспользовались мои враги, и я просто не успела ничего сделать, как оказалась здесь, ослабленная и не имея возможности вырваться. Только и могла, что погрузиться в сон и ждать подходящего момента. Я специально выводил ее на разговор, чтобы она все больше прониклась ощущением от того, что она снова жива. Не представляю, что эта девушка чувствовала во время своего весьма своеобразного сна, но вряд ли это было приятно. Уж всяко лучше снова дышать и чувствовать, чем быть поглощенным этим состоянием в ожидании, а вот и непонятно, в ожидании чего. И тем интереснее было узнать о ней больше. «Понятно», — потерев подбородок, произнес я. После того, как я дал еще одну порцию крови, девушка заговорила куда активнее, да и с каждой произнесенной фразой она будто вспоминала, как говорить. Удивительно, насколько современной выглядела ее речь, но похоже, это влияние ее связи с духовным миром. Мои духи тоже говорят вполне спокойно на моем языке, хотя, по идее, контактировали с людьми очень давно. Язык – это не то, что остается неизменным на протяжении веков, но подобная особенность была характерна даже для моего прошлого мира, где лишь очень немногие духи предпочитали говорить на древних или забытых языках, при этом прекрасно понимая своего собеседника. Вот и здесь мы прекрасно понимали друг друга, несмотря на разницу в неизвестное количество поколений между нами. Ну а то, что пусть и без особых подробностей рассказала она, очень походило на то, что эта девушка застала появление аномалий в этой местности. Как раз подобное явление могло отрезать ее на время от духовного плана, а так как в то время ликвидировать разрастание аномалий на ранней стадии никто не умел, то буйство магической энергии могло смешать все планы любому представителю духовного мира. Еще одно доказательство того, что духи не уживаются с магией, раз даже полукровки от этого страдают. «Почему ты напала на обитателей этой крепости?» – спросил я у девушки, немного увеличив нажим на нее, чтобы она даже не пробовала играть словами. «Они уничтожили мою семью, хотя мы старались никого не трогать и только защищались», – с болью в голосе ответила полукровка. И эта боль была не из-за ее сопротивления, которого сейчас уже не было, а от того, что из-за состояния сна для нее все это происходило буквально пару дней назад. Раны от воспоминаний еще были свежи, и сейчас я своими вопросами безжалостно в них ковырялся. Но и поступить иначе тоже не мог, так как чтобы понять, что с ней делать дальше, надо было понять, кто она такая. «И ты так просто решила вырезать всех людей в этом месте?» — продолжил я задавать вопросы. «Они же не могли тебе ничего толком сделать. Скажи это моим братьям, которых местный граф убил, когда они отказались ему служить», — с ненавистью произнесла полукровка. «Он хотел, чтобы мы его в итоге сделали таким же, как и мы, не понимая, что для этого надо родиться одним из нас. Кто-то наплел ему, что мы умеем обращать людей в себе подобных. Глупцы. Похоже, вас кто-то недолюбливал», — покачал я головой. «Люди вообще не любят тех, кто не похож на них», — горько улыбнулась она, безотрывно смотря мне прямо в глаза. Впрочем, и я взгляда не отводил. Ну а то, что полукровка таким образом пыталась воздействовать на меня через прямой контакт взглядов, на это лишь Асайда где-то внутри презрительно фыркнула. «Особенно они не любят, когда их соседи не стареют и выглядят молодо, несмотря на то, что остальные уже едва ходят, не говорю уже о ратных подвигах. Почему же вы тогда, понимая это, не ушли до того, как это стало заметно?» «Мои братья», — тяжело вздохнула девушка. «Они договорились с прошлым графом о том, чтобы мы получили здесь дом взамен на наши мечи, и моя семья соблюдала этот договор. Но сын графа возжелал слишком многого и обманул нас, иначе я бы не осталась одна». «Значит, все свелось к мести», — покачал я головой. «Ничего в этом мире не меняется. Сколько я пробыла в таком состоянии?» — вдруг спросила меня полукровка. Чем больше проходило времени за время нашего небольшого разговора, тем более осмысленным становился ее взгляд, и, похоже, до моей собеседницы наконец-то стал доходить мой необычный внешний вид, да и состояние камеры как бы намекало, что прошло не пару лет. «Судя по твоему внешнему виду, пару веков точно», — пожал я плечами. «Прости, но более точно сказать невозможно. Значит, я так и не добралась до того ублюдка и уже не смогу», — повисла на цепях девушка. «Зачем тогда мне жить? «Может, чтобы смерть твоих братьев не была напрасной?» — спросил я у нее, и полукровку будто хлестнули плетью. «Сомневаюсь, что они хотели, чтобы ты просто так погибла. Да и вряд ли бы они одобрили твой самоубийственный порыв мести, особенно, когда ты практически прошла по грани. Может, лучше чтить их память, продолжая жить дальше?» «О, я видел, как ее желание умереть, которое было изначально, уже давно угасло. Разумеется, сама Елена еще не могла себе признаться в этом, но после моих слов и после того, как она снова ощущала себя в полной мере живой, уже сложно было так просто от этого отказаться. В самом начале она бы сделала это, не раздумывая, но не сейчас. Нет, не сейчас. И все же девушка пыталась показать, что еще готова бороться, но, скорее, обманывала саму себя и прекрасно это понимала. «Какой смысл мне жить в этом мире, который уже перестал быть моим?» Подняла голову девушка, так и сверкая своими глазами. Теперь ее волосы были отброшены чуть назад, и я смог увидеть аристократическое лицо девушки, которое отдавало белизной, а утонченные черты лица только привлекали внимание. Неудивительно, что местный правитель захотел присоединиться к ним, с такими-то внешними данными. Все же они полукровки, а значит, и ее братья выглядели не менее привлекательно, что могло очень озаботить того, кто стал понимать, что его старость неизбежна. «Жизнь – слишком ценный дар, чтобы так просто им разбрасываться», – покачал я головой. «Если ты так не ценишь ее, то отдай свою жизнь мне», – предложил я, цепляя ее душу невидимыми нитями, которые позволяли ей услышать то, что она сама хотела услышать. Нет, это не было духовной техникой или чем-то вроде того. Я просто давал Елене выбор, а в ее положении это просто шикарное предложение. «Стань моей слугой и, возможно, со временем ты найдешь для себя новый смысл жизни, а я в свою очередь постараюсь тебе показать, что можно жить не только ради мести. Все равно тот, кому ты желала смерти, уже давно не в мире живых, да и не факт, что его род дожил до этого времени. Ну или я могу тебя оставить здесь висеть на цепях дальше и дожидаться своей участи, какой бы она ни была. Что скажешь? Я хочу жить». Глава 18. На самом деле я не надеялся на успех в вопросе вербовки Елены, хоть и постарался увеличить шансы на него. С полукровками не все так однозначно, как хотелось бы, так что даже не знаю пока, хорошо это или плохо, что она все же согласилась на службу мне. Тем более я ничего толком про нее не знал, и ничего не знал о ее возможностях, кроме того, что подобные ей живут долго. Но девушка слишком хотела жить, даже несмотря на то, что не знала, ради чего этого делать. Шаманы же нам помощники никогда не помешают, а с учетом того, что я являюсь членом крупного рода, то занятие для еще одной слуги найдется. Клянешься ли ты на крови и духе, что будешь служить мне и быть преданной до самого конца этому служению? Спросил я у Елены, активируя дополнительные контуры в начерченном ритуальном круге. Пусть большая его часть предназначалась для удержания того, кого я допрашивал, но ритуальные круги все равно старались всегда делать более универсальными, так как не всегда есть возможность создать еще один такой круг, чтобы выполнить другие цели. Поэтому мне не составило большого труда немного изменить работающий ритуал и теперь принимать клятву от полукровки. «Клянусь», резко, будто бросаясь в пропасть, произнесла Елена, «моя жизнь с данного момента принадлежит вам. Надеюсь, мне удастся показать тебе, что в этом мире есть, ради чего стоит жить. Пусть ты этого сейчас и не видишь», — улыбнулся я. Самое главное, что добровольное согласие было дано, и дальше уже на запястьях девушки появились ритуальные татуировки, которые подтверждали заключенный между нами договор. Но они были лишь внешним проявлением той связи, что образовалась между нами, как и татуировки, что появлялись на моем теле после каждого нового духа контрактора в моей коллекции. Как только ритуал был завершен, я деактивировал ритуальный круг, от которого ничего не осталось. После этого я подошел к висящей на стене девушке и за пару движений перебил все цепи, что удерживали ее. Ожидаемо она стала падать, но я подхватил Елену, ощутив, насколько необычайно легкой она была. «Что тебе нужно, чтобы быстрее восстановиться?» – спросил я, помогая ей удерживаться на ногах, чего она пока самостоятельно проделать не могла. Пусть девушка и была полукровкой и каким-то образом столько времени могла сохранять в себе жизнь, но ее тело еще не до конца поверило в то, что оно живо. Внешне-то Елена была вполне здоровой девушкой, но вот внутренне там все было гораздо сложнее. Кровь, тихо произнесла она. «Мне нужна кровь, чтобы восстановиться. Это обязательное условие?» – заинтересованно спросил я, придвинув ее к стене, чтобы моя новая слуга могла опереться на нее. «Нет, но так будет быстрее. Иначе потребуется несколько дней, чтобы прийти в себя. Как-то это неудобно», – поморщился я, но все же в очередной раз разрезал кожу на руке, чтобы выдавить еще несколько капель крови. Только в этот раз я не просто собирался дать девушке свою кровь, но еще и насытил ее своей духовной энергией. Поднеся к ней ладонь, я не ожидал, что она с такой жадностью вцепится в мою руку и начнет жадно глотать кровь. Правда, спустя пару секунд она отпрянула, ошалела, посмотрев на меня. «Кто вы такой?» – пролепетала она, раскрасневшись после того, как проглотила мою кровь. «Я никогда еще...» «Я шаман», — улыбнулся я, — «и можешь обращаться ко мне, мастер. Теперь-то ты в силах подняться самостоятельно?» — спросил я, все это время наблюдая, как в ней двигается духовная энергия. После порции крови, да еще и наполненной моей духовной энергией, было видно, как нетелесная составляющая Елены пришла в движение, подпитывая тело. Так как она была полукровкой, то это все напрямую отражалось на ее состоянии. Девушка сначала осторожно оперлась на одну ногу, а потом, когда почувствовала себя уверенней, отодвинулась от стенки. Поначалу ее движения были неловкими, но с каждой секундой моя новая слуга действовала все более твердо. Тут к движениям добавились грация и быстрота. При этом она бросила на меня взгляд, который трактовался довольно однозначно. «Не советую», — покачал я головой. «Любое нападение на меня сразу отразится на тебе. Ты сама согласилась отдать мне свою жизнь, так что я сейчас буквально распоряжаюсь ею. Ну а если жить так наскучит, то я могу в любой момент тебя быстро и безболезненно упокоить». «Не надо», — покачала головой Елена, опустив взгляд. «Я научусь, мастер. Ты можешь как-то незаметно покинуть это место, а то мне будет довольно сложно объяснить твой внешний вид», — смерил я ее оценивающим взглядом. Сама же Елена только сейчас осознала, что находится в истлевшей от времени броне, которая не особо-то прикрывала ее. Девушка густо покраснела, но даже не стала пытаться прикрыться, все равно это было бессмысленно в текущем положении. «Да, я могу отвести взгляд от себя», — не очень-то уверенно ответила она. «Не поможет», — покачал я головой, внутренне поморщившись. «Все же я сам давал своим бойцам амулеты, чтобы на них такие трюки не действовали, а отменить эффект не получится, если, конечно, нет других вариантов. Я тут могу пробыть в течение нескольких дней, не привлекая к себе внимания, а потом выбраться из крепости», — предложила Елена. «Уже лучше», — кивнул я, прокручивая этот вариант в голове. «Тогда так и поступим. Только не пытайся покинуть это место до тех пор, пока я не уйду отсюда вместе со своими воинами, иначе они тебя прикончат еще до того, как ты мне окажешь реальную помощь. Запомни, теперь твоя жизнь моя, и я запрещаю ее так просто отдавать кому-либо еще. Вы военный лорд, мастер, княжич?» — кивнул я, заметив, как изменился взгляд девушки при этом. «Не беспокойся, я не страдаю предрассудками и фантазиями тех, кто окружал тебя. Я прекрасно знаю о существовании полукровок и на что вы способны, так что меня в первую очередь интересует лишь твое служение мне, а не что-то еще, что ты там успела придумать в своей очаровательной головке». «Очаровательной?» — удивленно посмотрела на меня Елена. «Вот давай не будем прикидываться», — вздохнул я, строго посмотрев на нее. «Мы оба прекрасно понимаем, как представители твоего вида воздействуют на людей». «Я не понимаю», — помотала она головой, смотря на меня с искренним недоумением. «Запущенный случай», — еще раз тяжело вздохнул я. «Позже с этим разберемся. Главное, продержись тут до моего ухода, а дальше я найду тебя, ведь теперь нас связывает договор», — указал я для большей наглядности на ее запястье, покрытые вязью татуировки. «Как прикажете, мастер», — поклонилась она мне и тихо прислонилась к стене, полуприкрыв глаза. Я посмотрел на девушку несколько секунд, а потом, немного подумав, все же решился. «Асайда, можешь помочь мне с навешиванием на эту комнату относительно устойчивой иллюзии?» — спросил я у Кицуны. «Если только в слиянии», — немного подумав, ответила она, появившись рядом со мной. «Хорошо», — согласился я с ней. «Асайда, слияние. Как и всегда в этом состоянии нашего единения мир приобрел новые краски, и я смог лучше увидеть ту духовную энергию, что была разлита в этом помещении. Может, благодаря тому, что казематы находились глубоко под землей, а может из-за влияния духовной силы Елены здесь почти не было следов других энергий. Как раз то, что нужно, чтобы создать стационарную иллюзию, которая не потребует много усилий в своем поддержании. Я не стал ничего выдумывать, да и Асайда была за то, чтобы излишне не усложнять то, что необходимо создать. Так что мы просто воспроизвели пустую клетку, как будто здесь никого и не было. Единственное, что если Елена начинала двигаться, то ее было заметно по ряби в воздухе, но если не дергаться или двигаться медленно, то подобное не сильно бросается в глаза. Как раз то, что и было нужно. «Я закончил», — сказал я, подходя к бойцам, что терпеливо ждали меня. «Можно подниматься наверх». «Княжич», — вопросительно посмотрела на меня Светлана. «Я устранил проблему, которая меня беспокоила в этом месте, так что теперь мы можем спокойно переночевать в крепости», — твердо произнес я, смотря ей прямо в глаза. «Я поняла, княжич», — кивнула девушка, и мы направились прочь из подземных уровней. Большая часть отряда спала, ну а я мог обходиться и без сна некоторое время за счет духовной энергии. Да и, в целом, иногда полезно тренировать такую способность, может выручить в самый неожиданный момент. Меня, разумеется, заметили и даже двое бойцов последовали за мной, но двигались они в отдалении, чтобы просто оказать поддержку в случае необходимости, но при этом и не мешать мне. С одной стороны, слишком явный присмотр, ну а с другой, мы же находимся в аномалии и несмотря на предосторожности, сюда может проникнуть какой-нибудь ловкий монстр и лучше в таком случае, чтобы рядом со мной были помощники. Я же вновь спускался в подземные уровни, чтобы собрать разлитую там духовную энергию. Пусть ее концентрация была не так высока, но это всяко лучше, чем заниматься ее сбором в ином месте. Приближаться к казематам, где содержалась Елена, я не стал, чтобы не нарушать маскировку ее местонахождения. Просто выбрал одно из прорубленных в толще земли помещений и сел на пол, положив свою трость на колени, так, чтобы ладонями касаться едва ощутимо теплого древка. Ведь не зря же я создавал ее как артефакт-помощник. Вот и продолжал пользоваться тростью, чтобы упростить стоящую передо мной задачу. Для кого-то иного, особенно незнакомого с шаманизмом, все те символы, что были вырезаны на древке и скрывались внутри, казались бы лишь причудливым узором, но каждый из них имел не только определенный смысл, но еще и зависел от того, какие символы находились рядом. Но и помимо этого, несмотря на относительно небольшое количество рабочей поверхности, все могло меняться от того, какие символы напитывались духовной энергией и в каком порядке активировались. Все это по своей сути создавало довольно упрощенные ритуальные круги, которые не обладали большой сложностью, но здорово облегчали мою работу. Вот и сейчас, благодаря трости, я намного быстрее настроился на окружающий мир и стал впитывать в себя духовные частицы, которые были в пространстве вокруг меня. В таком состоянии время летит незаметно, но самое главное, что каждую такую крупицу духовной энергии я направлял на усиление собственной души, а уже от нее энергию получали мои духи, которые все больше проникались связывающими нас нитями. Все это отражалось на мне и на них в вечном цикле созидания и изменения. Мы меняли друг друга, компенсируя наши недостатки, и позволяли стать сильнее каждому в отдельности. Только шаман может при правильном умении сделать это достаточно быстро, ну а духи были только рады подобной структурированной энергии, которую они не смогли бы получить из-за долгие годы планомерного накопления сил. С каждым мгновением моя душа становилась сильнее, и сильнее становились духи, связанные со мной. Это невозможно описать, но попробовав один раз, уже сложно отказаться от пути своего развития и совершенствования. Тем более, духи и сами постоянно находятся на пути к вершине своей силы, где они смогут достичь пика своих возможностей и даже пробиться на следующую ступень. Глава 19. Под утро все проснулись, прекрасно отдохнув. Посреди ночи снайперы подстрелили лишь парочку монстров, которые сунулись слишком близко к нашему лагерю, но им хватило и ранения, чтобы отстать от нас. Как-никак сложно пытаться напасть на людей, когда за тобой устраивают охоту другие обитатели аномалии. Монстры, порожденные этим местом, никогда не были против закусить друг другом, если рядом не было человека, которого они предпочитали всему остальному как истинные гурманы в таком сложном деле. В любом случае эта крепость позволила нам спокойно отдохнуть, не выстраивая полноценную защиту, что здорово экономило ресурсы не таких уж и дешевых артефактов. Когда мы покинули крепость, я, благодаря связи с полукровкой, почувствовал, что она стремительно покинула это место и удалилась куда-то в сторону, но пока этот вопрос меня не слишком сильно волновал. Тем более в этом случае связь с ней была создана в более жестком варианте, чем с духами. С Еленой я уже понял, что ее способности связаны с кровью. Через нее девушка получала духовную и жизненную энергию, которая позволяла ей совершать фантастические вещи, так что оставлять ее с такими возможностями без контроля я точно не собирался. Тут проще ее самостоятельно убить, чем позволить разгуливать на свободе и причинять вред людям и тем более, чтобы это бросило тень на мой род. С другой стороны, моя кровь с учетом ее духовного насыщения была чем-то очень необычным для полукровки. Слишком уж неподдельно удивилась она, когда попробовала ее. От такого подобным ей отказаться очень сложно, и теперь привычная пища будет слишком пресной. Но и, разумеется, все было связано с тем, что Елена добровольно отдала мне свою жизнь. Возможно, она и не понимала всей подоплеки происходящего, но ее согласие было добровольным и в достаточной мере искренним, чтобы измененный мной ритуал сработал именно так, как мне требовалось. Так-то подобные меры я старался не применять, но здесь полностью доверять я полукровке не мог, поэтому был проведен именно такой ритуал. Все мысли о Елене отошли в сторону при нападении на нас очередной группы монстров. Долго их искать вообще не приходилось, так как эти существа сами всегда искали встречи с людьми. Вот и сейчас отряд быстро перестроился в оборонительный ордер, чтобы сдерживать волны монстров, которые хотели полакомиться человечиной, но ничего толком у них не выходило. Сначала я помогал своим бойцам, атакуя монстров из середины строя водой с помощью контроля жидкости Хилмара, но вот когда основной напор стал меньше, я отменил вселение водного дракона и впервые использовал кольцо, созданное этой ночью. Не зря же последние часы я провел за гравировкой этого небольшого кольца, направляя всю собранную мной в крепости духовную энергию на создание кольца артефакта. Асайда, вселение. Отдал я команду, и кицуне с довольным хмыком влилась в кольцо. Казалось бы, никакого эффекта после этого не последовало, но, как и все, кицуне Асайда была в первую очередь мастером иллюзий, и поэтому я стал воздействовать на нападающих на нас монстров. Это не выглядело как-то зрелищно. Мои действия вообще не были понятны стороннему наблюдателю, но вот постепенно, то один монстр вдруг стал ошибаться и атаковать пустоту, то другой вдруг закрутился волчком, будто на него напали со спины. Пусть мои бойцы и не понимали, почему монстры так делают, но каждый уже давно был приучен, что в аномалии могут происходить разные странности, и надо извлекать пользу из любой ситуации. И раз уж нападающие сами делают ошибки, то просто неправильно этим не воспользоваться. Сам бы я, разумеется, со всем этим не справился, но Асайда на удивление спокойно и даже с заботой поправляла меня и указывала на те ошибки, что я совершал, чтобы в итоге даже после первого раза у меня получился приемлемый результат. По крайней мере, для отвлечения монстров этого более чем хватило. Вот что значит должное внимание, либо ей просто так понравилось кольцо, которое я сделал. И вот вроде духом вообще наплевать на свое вместилище, но похоже, для некоторых важен внешний вид настолько, что ко мне даже отношение поменялось. В итоге отбить атаку монстров аномалии удалось довольно быстро, да и заодно я потренировался в способностях Асайды. Так-то можно было бы и огнем ударить, но, во-первых, это все же легче, чем иллюзии, а во-вторых, потом надо будет объяснять своим бойцам, как это у меня получилось. Разумеется, я верил в их преданность, и каждый из воинов рода будет молчать о внутренних делах рода, потому что не сможет иначе, но даже несмотря на то, что я вроде все рассказал брату и отцу, объяснил все Светлане, да и о моих способностях теперь, получается, знает императорский род. В общем, я как-то по инерции продолжал скрывать свои возможности, вместо того, чтобы раскрыться в полной мере и начать действовать. Просто уже в силу привычки и с этим тоже надо будет что-то решать. В любом случае я смог попробовать возможности Асайды в боевой обстановке. Правда, в отличие от всего остального, ее иллюзии требовали изрядной доли напряжения. Все же это не просто запустить огненный шар в противника, а попытка воссоздать для него чуть ли не копию реальности, в которую он будет верить. Был среди моих коллег один шаман, который как раз очень любил подобных духов и использовал их способности в своих целях. Из-за этого только единицы знали, как он на самом деле выглядит и, вообще, мужчина он или женщина, старик или ребенок. Слишком часто он выходил в разных обликах. Манера поведения, правда, не менялась и, благодаря этому, можно было его признать, но в целом любил данный индивид подшутить над всеми со своим новым обликом и своей актерской игрой. Ну и, конечно, он просто обожал устраивать различные розыгрыши, подменяя реальность вокруг объекта шутки. Но однажды он исчез, и после этого никто не мог сказать наверняка, то ли с ним что-то случилось, то ли этот шаман просто решил успокоиться. Странный, в общем, был человек, но бесспорно, мастером иллюзий, которые даже духи, специализирующиеся на них, не могли отличить от реальности. А это довольно высокий уровень, как ни посмотри. Мы прошли довольно большой участок аномальной зоны рядом с защитным периметром, вычищая его и каждый раз вызывая группу жнецов, которая разбиралась с телами монстров, которых мы им оставляли. За пару дней наш отряд оставил после себя довольно много таких вот мест побоищ, но судя по тому, что наши вызовы жнецов каждый раз быстро отвечали, то никаких проблем с большим количеством работы не было. Тем более, все маяки для них стояли не так далеко от границ периметра, и не требовалось организовывать многодневную экспедицию. Впрочем, такие тоже делают, но если изначально собираются охотиться на определенных монстров, что сами по себе представляют большую ценность, а значит, и повышенный по цене контракт на услуги жнецов и их сопровождение еще одной группой защитников оплачивается заранее. Поэтому маяки мы ставили, только если удавалось подтвердить, что монстры достаточно ценные, чтобы это точно было выгодно, но пока нам везло, что было даже удивительным, с учетом того, что территория рядом с защитным периметром проходится отрядами охотников довольно часто. Все это лишь подтверждало то, что в аномалии всегда можно заработать, ведь монстров здесь точно хватит на всех. В любом случае этого было более чем достаточно, чтобы начать лучше понимать именно эту аномалию. Да и к этому времени должна была уже прибыть Елизавета со своим отрядом, так что мы, сделав крюк по этой области охоты, направились назад. К сожалению, быстро это сделать не получилось, потому что за то время, пока мы совершали обход ближайшей территории, на нашем пути появилось еще несколько стай монстров. Они не представляли бы, в целом, большой опасности, если бы в их составе не была довольно крупная виверна. Это как раз один из тех видов монстров-аномалии, которые все же обладали возможностью полета, но благо забираться на большие высоты они не могли, да и сам их полет, скорее, был лишь возможностью планирования, после сильного толчка от Земли. Вот и получалось, что некоторые существа внутри аномалии еще могли летать, но не сильно-то и высоко, а значит, их было достаточно просто приземлить. Виверну сопровождали гоблины и кобальды, которые обычно недолюбливают друг друга и часто устраивают драки с представителями другого вида, но тут, похоже, доминирующее положение более сильного монстра заставляло их работать в связке. К тому же виверна могла добыть им куда больше пропитания, чем если бы они действовали по отдельности, а им и объедков с ее стола хватало в достатке. Сами гоблины были вроде бы и не опасными существами, но очень ловкими и изворотливыми. И хоть об их разуме говорить не приходилось, но эти мелкие, зеленые монстры были гораздо на различные подлости, так что от них можно было ждать различного рода примитивных ловушек и использования ядов. Поэтому, когда на нас набросились с копьями и обломками оружия, добытого уже на территории аномалии, весь отряд отнесся к их угрозе с полной ответственностью. Гоблины на нас напали первыми, так что мы выставили вперед защитников, которым все удары примитивным оружием этих существ были не страшны, но из-за своей массивности бойцы представляли для них желанную добычу, так что ничего удивительного, что вскоре гоблины облепили фигуры массивных танков, мешая им размахивать своим оружием, чтобы избавиться от этих приставучих монстров. В этом деле им помогали остальные члены отряда, и мы бы справились с гоблинами относительно быстро, если бы к этому моменту из своего укрытия не выскочили кобальды, которые действовали примерно так же, как и гоблины, только обладали куда более развитыми навыками в изготовлении брони и оружия. Вот они заставили нас уже поднапрячься и начать использовать огнестрел, чтобы избавиться от большей части монстров еще до того, как те приблизятся к нам. К сожалению, монстры аномалии за это время уже привыкли к поведению людей и как именно мы их атакуем, так что стоило только раздаться первым выстрелом, как кобальды стали прикрываться щитами, которые частично защищали их от попаданий, ну а дальше они были уже слишком близко к нашим позициям, чтобы продолжать вести прицельный огонь. Нет, разумеется, пара наших снайперов все еще продолжала отстреливать юркие цели, но плотность огня значительно снизилась. Но сражение в корне изменилось после появления спрыгнувшей с одного из холмов виверны, которая истошно заверещала, оглушая нас и давая заряд бодрости своим помощникам. Вот после этого и началось самое интересное. Глава 20. Большинству крик виверны не причинил особого вреда. Большинству, но не магам. Из-за того, что шлем затруднял работу с магическими потоками, им приходилось обходиться более открытой версией, и из-за этого, даже несмотря на наличие брони, маги в этом плане всегда были более уязвимыми. Так что часть моего отряда была слегка дезориентирована после этой звуковой атаки, а часть воспользовалась защитой брони, которая автоматически заглушила эти звуки для своих носителей. Поэтому нельзя было сказать, что после подобного мы оказались дезориентированы, но все же на несколько секунд наш отряд точно потерял в боевых возможностях.